Глава четвертая. Семь племен. Жасмин первая прервала наступившее молчание. Но семь племен существовали в далекой древности, так, по крайней мере, мне говорили. С тех пор столько воды утекло. «Это не совсем так», — сказала Зиан. «Конечно, многие в Целуаре не знают, из какого племени происходит. Например, жители Тила, чьим талисманом был Топаз, с течением времени расселились по всей стране. Это же произошло и с другими племенами. И все же некоторые сохранили свою целостность», — добавил Пил. «Например, луарцы и гномы со зловещей горы. Зловещие гномы были одним из семи племен», — ахнул Лив. «Да», — кивнула Зиан, — «их талисман — великий изумруд». Лив был потрясен. «Фаглин и Глатон ничего об этом не говорили. Не знают свою историю или решили хранить молчание, пока не придет решающий час?» Лив пошарил в котомке и вытащил резной ларчик из фуланского дерева. Внутри блестел золотой наконечник стрелы. «Если мы пришлем на зловещую гору этот знак, гномы придут на помощь», — тихо сказал он. «У вас и в самом деле могущественные друзья», — с благоговением сказал Пиил. «Итак, три племени уже есть», — обрадовался Фадиб. «А остальные?» «Ралады — очень древняя раса», — воскликнул Барда. «Так и есть», — согласилась Зиан. «Вы знакомы с ними?» «Один из раладов, Манус, помог нам добыть рубин из озера слез», — ответил Барда. «Наверняка рубин — это камень раладов». Лив снова полез в котомку, на этот раз за бумагой и карандашом. «А народ Дуора?» — с надеждой спросила Жасмин. «Их предки пришли в Тилуару из-за моря очень давно», — бросил Дум через плечо. «Но это было уже после единения семи племен. Значит, он все-таки слушает», — подумал Лив, делая на бумаге краткие записи. Говорит, будто легенда ничего не значит, но в душе верит ей. «В давние времена существовало племя Равнин. Их талисман Апал, шестое племя, Озерная, жила в верхней части реки Широкой, — сказала Зиан. — Их талисман Лазурит, — вставил Лив, делая новые пометки. Зиан кивнула. Последнее, седьмое племя, Джелис, обитало в этих краях. Это был дикий народ, великие воины. Их камнем был алмаз. Лив дописал последнее слово и показал собравшимся краткий список. Племя, Тил, камень, Топаз, Вера. Где найден лес Безмолвия. Племя Ралады, камень Рубин, Счастье, где найден озеро Слез. Племя Равнин, камень Опал, Надежда, где найден город Крыс. Озерное племя, камень Лазурит, божественный камень, где найден зыбучие пески. Зловещие гномы, камень Изумруд, Честь, где найден зловещая гора. Луара, камень Аметист, правда, пещера зверя. Джелис, алмаз, чистота и сила, где найден долина пропавших. «Я чувствовал, что сама судьба указывает нам путь», — сказал Лив. «Теперь я в этом уверен. Должно быть, мы видели представителей всех племен, кроме племени Джелис», — заметил Жасмин. «По дороге в долину мы никого не встретили. Не мудрено», — горько сказал Дум, снова занимая свое место у костра. «Когда повелитель теней захватил власть, Джелис начали отчаянную борьбу. Но даже таким отважным воинам было не под силу справиться с серой стражей. Враг истребил почти всех, даже детей. Уцелели немногие». «Похоже, ты тоже неплохо знаешь историю, Дум», — едко заметила Жасмин. Дум нахмурился. «Достаточно хорошо, чтобы с уверенностью сказать, если вы надеетесь собрать армию из народа Джелис, вас ждет глубокое разочарование. Нам не нужна армия», — возразила Зиан. «Армию враг заметит сразу и уничтожит в одночасье. Нам нужно семеро, семеро прямых потомков семи племен, верных Адину, которые, положив руки на свои талисманы, вновь поклянутся от имени своих народов верности Телуаре. Да», — воскликнул Лив. В его сердце снова поселилась надежда. Дейн промолчал, но его глаза горели, как огонь. «Луарцев у нас предостаточно», — улыбнулся Барда. «Мы с Лифом представляем Тил. Ралады и зловещие гномы откликнутся на наш зов. Но у нас нет знакомых в племени Равнин, в озерном племени. Я происхожу из озерного племени», — тихо сказал Фадиб. Все взгляды были теперь прикованы к нему. Мои предки жили в Ритмере, еще во времена Адина. А племя равнин? — спросил Пил. — Думаю, к нему принадлежит народ Неткриза, — ответила ему Жасмин. — У нас есть в этом городе знакомая — Тира. Барда покачал головой. — Тиру убьют, как только она попробует вырваться из города, — грустно сказал он. — Дейн, быть может, твой отец родом из племени равнин? — Нет, наша деревня находилась к востоку отсюда. Предки моего отца из Тила, но... Мальчик умоляюще посмотрел на Дума. Тот тяжело вздохнул. «Ты говоришь, судьба указывала вам путь», — обратился он к Лифу. «Я в такие вещи не верю. Но, тем не менее, рядом с нами есть потомок племени равнин. Его семья немного необычная, но я уверен, что он согласится. Он и его брат». Лиф отшатнулся. «Стивен?» — спросил он слабым голосом. Дум усмехнулся. «И Невит», — добавил он. «Они друг без друга никуда. Тем лучше», — весело заключил Фадиб. Барда, Лив и Жасмин обменялись недоумевающими взглядами. Они не разделяли радости старца, но Фадиб считал дело решенным. «Осталось найти потомка племени Джелис», — сказал он. Зиан лукаво прищурилась. «Думаю, здесь нам снова поможет Дум», — заговорила она. «Наверняка среди его людей есть человек из Джелис, который рассказывал печальную историю своего народа». «Я права?» — Дум улыбнулся. «Да», — сказал он. И он откликнется на ваш зов немедленно. — Правда? — Фадиб просиял. — О, да. Это чудесный малый, очень обаятельный. Его зовут Глок. Барда, Лив и Жасмин застыли потрясенные. — Нет, только не Глок. Жасмин первая пришла в себя. — Либо Глок, либо у вас нет представителя седьмого племени, — пожал плечами Дум. — Это единственный потомок племени Джелис, которого я встречал. Те, кто уцелел после бойни, боюсь, уже тоже мертвы. Глок? В этом уверен. В любом случае, мы должны попросить Глока встать на нашу сторону, — примирительно сказала Зиан. — Где он сейчас? Дум снова тяжело вздохнул. — В глубоких грязях, в восточном опорном пункте сопротивления, рядом с Тилом. В западном штабе он надел немало бед. На востоке ему будет привычнее, а нам спокойней. — Итак, мы нашли семерых потомков, — улыбнулась Зиан. Теперь даже Дум не сможет отрицать, что судьба ведет нас. Дум нахмурился, но глаза улыбались. «Когда-то вы сказали, что придет время, и мы объединимся для великой битвы», — обратился он к друзьям. «Похоже, время пришло. Возможно, я рассчитывал, что все будет по-другому. Возможно, мы не нуждаемся в твоей помощи», — фыркнула Жасмин. «Об этом ты не подумал?» «Не подумал», — отчеканил Дум. «Я считаю, что вы не настолько глупы». «Конечно, нам нужна твоя помощь». Барда бросил уничтожающий взгляд на Жасмин. Девушка притихла. Дум усмехнулся. «Тогда приступим к делу», — сказал он. «Первые весточки должны быть отправлены в Роландин и на Зловещую гору». «Каким образом?» — спросила Жасмин. «Это мое дело», — ответил Дум. «У сопротивления тоже есть надежные друзья. Предлагаю выбрать штабом глубокие грязи». Лиф нахмурился. «Почему Дум хочет быть...» как можно ближе к Тилу, к логову врага, потому что в глубоких грязях расположен опорный пункт сопротивления, сразу нашелся ответ, потому что там слово Дума — закон. Барда тоже был настроен скептически. — Почему именно? — глубокие грязи, — спросил он. Дум помрачнел. — Похоже, все наши усилия напрасны, пока мы не отыщем наследника, — сказал он. Чем ближе мы будем к его тайному убежищу, тем лучше. Эндон и Шарн бежали из Тила в Луару. Но ответ с отказом должен был застать их в самом начале пути. Письмо же отослали немедленно. Зиан и Пил кивнули. Жестокое напоминание о нарушенной клятве причиняло им боль. Но Дум не собирался щадить ничьи чувства. «Дорога была полна опасностей», — продолжал он. «Королева должна была вот-вот разрешиться. Вероятно, беглецы нашли приют неподалеку от Тила, где-то в районе леса Безмолвия. Значит, надо идти в ту сторону». Лив проглотил комок. Миссия заканчивалась там, откуда началась. Где-то в окрестностях столицы было убежище, тихое местечко, где Эндон и Шарн все это время растили наследника. — Лучше остаться здесь, — возразил Думу Фадиб. — Если Лив, Барда и Жасмин уйдут из долины, повелитель теней заметит их. — Мы можем поехать в фургоне Стивена, — предложила Жасмин. — Я не терпелась перейти от слов к действиям. Кроме того... Мы уверены, что повелитель теней ищет нас на западе. — Ни в чем нельзя быть уверенным, — покачал головой Дум и обратился к Пилу. «Вы с Бардой одного роста и комплекции. Среди луарцев должны найтись двое похожих на Лифа и Жасмин». Пил молча кивнул. «Нам нужна приманка», — объяснил Дум. «Нужно, чтобы лже-Барда, лже-Лиф и лже-Жасмин с черным вороном появились на берегах Ары. Стивен найдет для них подходящую одежду». «Нет, это слишком опасно», — воскликнул Жасмин. «Неужели вы считаете, что одни должны подвергать себя опасностям?» — тихо спросил Пил. «План хорош и справедливо, что луарцы примут в нем участие. Это лишь малая талика того, что мы можем сделать для искупления своей ужасной вины». «Однажды вы снова вернетесь в Луару», — горячо сказал Лив. «Прощение наследника снимет проклятие». Зен покачала головой. «Будем надеяться», — сказала она. «Но он еще не найден, и мы сделаем все, чтобы помочь вам в поисках». Зен посмотрела на Лифа. «Откуда у тебя этот плащ?» «Давно не видела такой дивной работы. Она достойна лучших мастериц Луары. Его сшила моя мать». Лив погладил затейливые складки. Зен удивленно вскинула брови, и мальчик ощутил смесь радости и боли. Гордость за мастерство матери, страх за ее жизнь. Остаток дня прошел в суматохе. Лив запомнил только отдельные картины. Дэйн бежит со Стивеном. Фадиб собирает провизию. Крис и Лорен, луарцы, согласившиеся стать приманкой, задорно улыбаются. Лорен завела свои прямые волосы, чтобы еще больше походить на Жасмин. Крис коротко постриг свои, под стать Лифу. Золотой наконечник стрелы лежит на ладони. Черные вороны ждут приказа на зеленых ветвях. Фургон Стивена колесит по долине. Стивен внимательно читает протянутую ему бардой записку. Стивен сидит у улья и что-то бормочет себе под нос, рисуя на земле какие-то знаки. Рой пчел взмывает вверх и исчезает в направлении широкой реки. Вечер. Три человека появляются на поляне. Высокий бородатый мужчина в походной одежде, мальчик в длинном развивающемся плаще и девушка-дикарка с вороном на плече. Дум одобрительно кивает. Зиан не сводит глаз со своих собратьев. Пил, Крис и Лорен прощаются с семьями. Впереди их ждет опасный путь. Ночь. Очень душно. Лив погружается в беспокойный сон. Он что-то ищет. Ноги не слушаются его. Руки связаны. Глаза слепы. Под масками врагов прячутся чудовища. Перед ним появляется волнующаяся гладь серого и алого цветов. Внутри темнота. В ней живет зло. Зло ищет его.